Глава 23. Правда. Княжич уже вторую луну жил у знахаря. Выздоровление шло медленно, несколько недель он провел в бреду. Знахарь с волхвом ухаживали за ним, целитель помогал телу, волхв – душе. Последнего все больше интересовало, какую судьбу выбрали для страждущего боги. Видел он, что не в первый раз Доброслав оказался на границе миров. Много солнц назад он уже стоял на границе царства Мары, но, видимо, не время ему было пересекать ее. И вот теперь вновь смотрит он в мир предков, да не может туда пройти. Не закончен еще его путь в Яве. «За какие поступки его так наказывают?» — думал волхв. «Что такого сотворил его род, что сын мечется и нигде не может найти покоя?» В это же время он размышлял о том, как сообщить своему князю о том, что законный правитель северных земель жив. Волхв видел, что князь не доверяет людям, приехавшим с вестями от Светани. Доказательств того, что она жива, представлено не было. Лишь разговоры и упоминания давних событий, о которых могла знать лишь она сама. Но об этом можно было вызнать у прислужниц, что приехали с княжной из родного дома и знали об ее детстве, или посмотреть прошлое через служителей Нави. В любом случае, доверять посланцам-предателям было нельзя. Князя это беспокоило. А сын его, наследный Яромир, горел желанием вызволить сестру. Он был очень привязан к Цветане, когда они жили в одном доме. Найти ее было его давним желанием, когда родные еще только почувствовали, что она не покинула Явь. У наследного князя не возникло сомнений в словах прибывших о том, что сестра жива, но сидит в темнице, и он был готов идти за ней сразу, как только это предложили посланники, но отпускать сына в поход старый князь не хотел. Следующие наследники были еще отроками, не готовыми заменить его на престоле в случае гибели. Однако в любом случае пора было что-то решать. Снег начал сходить с земель, и можно было выступать в поход. Посланники севера с каждым днем проявляли все больше беспокойства. Размышляя об этой ситуации, волхв решил поговорить о своем спасенном с Яромиром. Тот хорошо относился к Доброславу, видел любовь и заботу северного княжича о своей сестре. «Княже, у меня есть вести для тебя», — сказал волхв, входя в покои наследника. Тот кивнул своим людям, с которыми вел разговор, и пригласил вошедшего сесть. «Я всегда рад беседе с тобой», — сказал он. «Весна вступает в свои права. Земля скоро очистится от снега, и надо будет выполнить обещание, данное посланникам севера, идти с дружиной в сопредельные земли», — проговорил волхв. «Я с нетерпением жду, когда мы сможем вызволить мою сестру», — воскликнул Яромир. «Они смущают тебя речи посланников? Они кажутся мне подозрительными. Наблюдая за ними все это время, я не смог проникнуть в их мысли. Стоит вокруг них защита сильная, разум закрывающая. А если человек говорит правду, то нет смысла так защищаться. Значит, скрывают они от нас что-то. И это очень важные вещи, раз темный колдун их так охраняет. Но если они против его воли сюда пошли, хотят власть князя, которому он служит, свергнуть, то зачем колдуну их защищать?» – удивился молодой князь. «В том-то все и дело», – подтвердил волхв. «Это говорит о том, что посланники заодно с князем и его прислужником, но нам говорят другое. Хотят заманить нас с войском на свои земли. Но зачем им пускать вооруженную дружину в свои края?» Яромир задумался. «Я бы так поступил, если бы хотел уничтожить недруга. Выманил его из укрепленного города, устроил засаду и извел доверившихся мне воинов». «Вот и я об этом думаю», — подтвердил служитель Велеса. «Не к добру поход задуман, нечисты помыслы пришедших, но и отказаться нельзя. Цветану вызволять надо, чую я, мучается она, ноет сердце ее». «Что же делать? Как нам дружину сберечь и сестру выручить?» – спросил князь. «Может, другим путем двинуться?» «Пока посланники с нами, они сообщат темному колдуну о наших планах. Выслать их или уничтожить?» «Тогда, чтобы спасти Цветану, нам придется идти на северные земли полноценным походом с завоеванием», – ответил волхв. «А это принесет многие потери. Дружина у князя огромная, он только на нее свои богатства и тратит. Воины, пусть и не все его поддерживают, но с завоевателями будут биться самоотверженно. Мы не сможем всем объяснить, что с благом идем, хотим их законного правителя, северные земли любящего, выручить и в княжий терем посадить. Пока мы всех в этом убедим, половина войска поляжет. Что ты предлагаешь, служитель богов? Есть у меня один человек, кто может многое изменить. С ним северные земли не будут видеть в нас врагов. О нем еще никому не известно. Ты первый, князь, узнаешь. Отца твоего тревожить не хочу. Ты удивляешь меня, Волхв, заинтересованно сказал князь. Сразу после рождения нового солнца мне было видение от великого волхва, который просил меня спасти пленника из нашей темницы. Я удивился его наказу, но когда увидел страждущего, понял, что это он не просто пленник. Кто же он? Две луны мы со знахарем выхаживали его и прятали в келье, чтобы уберечь от глаз посланников. Но ты можешь побеседовать с Доброславом. — Я не ослышался? — спросил князь. — Ты назвал спасенного именем почившего княжича, мужа моей сестры? — Не просто назвал, но и имел в виду того, о ком сказал. Яромир вскочил со своего места и подошел к волхву. — Ты принес такие вести, что я даже не могу сразу поверить в них, — проговорил князь. — Ты уверен, что пленник, которого ты спас, и есть погибший княжич? — Да, — спокойно проговорил волхв. — И ты можешь в этом убедиться. Пойдем со мной. Я не разрешаю Доброславу выходить из кельи, поэтому тебе придется прийти к нему. Вместе вы решите, как быть дальше. Он знает, где находится Цветана. Княжич видел мою сестру и не вызволил ее из темницы? Княжна не в темнице. Она в доме соратников старого князя. Живет в довольстве, но без семьи и власти. А мой племянник? Он тоже жив и здоров. Пойдем же скорее, я хочу убедиться в том, что ты говоришь. И мужчины двинулись в ту часть терема, где жил Доброслав. Доброслав после долгого выздоровления все еще был слаб. За время своей хвори он привык к одиночеству. Две луны он общался только со знахарем и его помощницей, довольно быстро привык к замкнутому образу жизни, выходить во двор ему не разрешалось. Время от времени страждущего навещал волхв. Княжич в своей жизни не общался со служителями Велеса, и каждый визит старца был для него желанен. В разговорах с ним Доброслав видел глубинную мудрость и доброту, заботу о земле и народе. «Как мой дед мог поссориться с проводниками воли богов?» — думал княжич в частые одинокие вечера. «Их знания и умение видеть прошлое и грядущее необходимы правителю, а понимание народа и его судьбы дают возможность принять верные решения. Сила воинов Перуна должна быть поддержана мудростью волхвов. Только тогда в наш край придет благоденствие». О том, что происходит в княжеском граде, ему не рассказывали. Доброслав просил встречи с правителем, но служитель Велеса отвечал, что еще не время. И княжич ждал. После своего заточения он научился ждать и доверять богам. Ведь его положение было безвыходным. И только их милостью знахарь узнал о нем и забрал к себе в келью. Визит Яромира стал для него неожиданностью. Во дворе послышались шаги волхва. Доброслав отличал их от всех других. Служитель Велеса ступал так, будто каждый шаг его проникал вглубь земли. Но вместе с ним шел еще кто-то. Это было необычно, и княжич почувствовал волнение. Дверь распахнулась, и на пороге появился взрослый мужчина, чем-то внешне похожий на Цветану. Он быстрыми шагами подошел к княжичу и взял его за плечи. Внимательно всмотрелся в лицо пленника. Потом увидел на груди витую тесемку, на которой был амулет. Вопросительно посмотрел на Доброслава. Тот достал талисман и опустил его поверх одежды. Луч солнца, пробившийся сквозь весенние тучи, скользнул по изображению и выхватил древо жизни, изображенное на амулете. Отблеск был таким сильным, что Яромир непроизвольно прищурился. Он смотрел на златовласого мужчину, чьи волосы были тронуты ранней сединой, всматривался в знакомые черты лица, на которых лежала печать испытаний и времени. В том, что перед ним муж сестры, сомнений не было, и знак в виде луча солнца, посланный богами, был тому подтверждением. «Здравствуй, Доброслав», — сказал пришедший. «Приветствую тебя, Яромир», — ответил княжич. «Не думал встретить тебя в яви», — продолжал князь. «Я и сам не знал, где я буду. Не первый раз я хожу по границе миров, да не пускают меня боги внафь к предкам. Ты видел мою сестру? Она на самом деле жива?» «Да, Цветана живет в доме моих друзей. Их семья помогла мне спасти ее из осажденного терема, приняла как родную, выходила наследника. У Цветаны отдельный дом, где она растит Светозара. Но на душе печаль. Много солнца, она не имеет возможности явить себя миру, скрывается от селян во избежание ненужных вопросов и подозрений». «А где ты был столько солнц?» – спросил Яромир. «Боги отняли мою память, и все 13 солнц я жил в мороке, не помня себя и своего родства. Лишь недавно мне вернули сознание», — сказал княжич. «Как ты оказался на моей земле?» «Глава семьи, спасший Цветану, явился мне и сказал идти к вам, просить помощи для изгнания врагов с северных земель». «А что ты знаешь о новом князе?» «Сидит он в тереме, народ обложил данью тяжкой, войско свое лелеет. Говорят, наследника боги ему не дают, лишь девицы выживают у его жен», — ответил Доброслав. «К нам прибыли люди с твоей стороны. Говорят, что Цветана вместе с наследником сидят в темнице, и их надо вызволять. Просят собрать дружину и идти на вас приступом». Яромир внимательно смотрел на княжича, ловя его реакцию на эти слова. «А ты говоришь, что Цветана в доме твоих друзей? Не в темнице ли ее держат?» «Что ты?» — воскликнул пораженный словами Яромира княжич. — «Я сам видел жену до нового солнца. У нее хороший светлый дом. Живет она в нем вдвоем с сыном. Это не княжеский терем, но далеко не темница. О том, что она выжила, никто в северных землях не знает. После падения моего отца народу была предъявлена селянская девица с младенцем, которую назвали княжной и показательно казнили на площади. Но Цветана в тот момент была в безопасности. Пусть боги покарают меня, если я говорю тебе неправду». «Тогда что хотят посланники, пришедшие к нам? Зачем они просят ввести вооруженное войско на свои земли?» «Новый князь что-то задумал», — ответил Доброслав. «Это западня. Наше с отцом войско тоже было разбито хитростью и злым намерением. Я помню, что на стороне противника были не только люди, но и волки, с таким осмыслением в глазах, будто их кто-то вел. У нового князя сильный колдун. Он помогает ему своими темными обрядами. Я не хочу класть своих людей в этом походе. Вести их в западню было бы предательством с моей стороны. Но вызволить сестру необходимо. Негоже княжеской дочери жить, как простой селянке», — проговорил князь. «Ты отказываешь мне в помощи?» «Нет, но я не смогу выдвинуть в твои земли всю дружину. Я должен думать и о защите своей стороны. Мы с отцом сделаем вид, что верим посланникам и даем им наших воинов. Они поведут их заготовленной дорогой в надежде, что войска из засады смогут совладать с нами, а потом захватить оставшийся без защиты наш град. Но это будет не так. Мы будем ждать их, если ты не сможешь предотвратить битву». «Я?» «Да, ты поедешь с войском в качестве рядового дружинника, а когда настанет момент битвы, ты откроешь свое лицо и постараешься убедить воинов своей земли, что ты им не враг. Если ты сможешь это сделать, то битвы не будет. Мои воины смогут вернуться обратно, а ты возглавишь свою дружину. Если так не получится, и твое красноязычие окажется слабее темного колдовства, то мои воины погибнут, так как их будет меньше той дружины, что выставит ваш новый князь. На моей совести будут жизни моих людей во имя спасения сестры, и не будет мне покоя и прощения. Но я иду на это, веря в то, что боги поддержат тебя и помогут убедить воинов. Благодарю тебя, Яромир». Волхв, присутствовавший при разговоре своего князя и Доброслава, молчал. Он уже знал, о чем они договорятся и что будет дальше. Размышлял лишь о том, стоит ли сказать мужчинам, как поступит старший сын князя, которому этой весной планировали искать невесту. Служитель Велеса знал, что не готов молодец к свадебному огню. Не девицы, а ратные подвиги были у него на уме. Но дед с отцом не хотели отпускать его в поход, боялись за него Вышеслава, как наследника, готовили для управления стороной. Его братья были еще слишком малы. Размышляя об этом, Волхв не забывал, что знать грядущее простым смертным не стоит. И о помыслах юного княжича промолчал. Вместо этого сказал: «Надо поговорить с твоим отцом, Яромир. Если ты решил дать Доброславу войско, он должен знать. А также надо решить вопрос с посланниками северных земель». «Я расскажу отцу и представлю ему Доброслава», — ответил правитель. «Только его надо так провести во дворец, чтобы никто не видел». «Не должны предатели знать о его возвращении в мир Яви», — предупредил Волхв. «Да, мы должны строго соблюдать осторожность», — согласился молодой князь. «Мне не нравится присутствие людей-колдуна в нашем тереме. Недоброе они затеяли. Я бы усмирил их». «Не стоит так делать», — сказал служитель Велеса. «Великий маг сразу узнает об этом. Мы должны держать его в неведении как можно дольше». «Я согласен с тобой, Волхв», — проговорил Яромир и повернулся к княжичу. «Доброслав, я приду за тобой, когда отец будет готов встретиться. Он плохо себя чувствует, и события последних лун не прибавили ему здравия». Мужчина кивнул. Он был готов ко встрече с отцом своей жены и уверен в своей правде. Его желанием было не возвращение власти, а благоденствие северных земель. Единственное, что его беспокоило, это темный колдун. То, что власть нового князя строится на его силе, Доброслав понял за время размышлений в вынужденном одиночестве и понял, что если сломать эту основу, то князь падет. Только как бороться с тем, кто имеет в подсобниках духов Нави, княжич не знал. Спустя несколько дней его тайными комнатами провели в покое старого князя. Кроме него, там присутствовал Яромир со старшим сыном. Он хотел, чтобы Вышеслав познакомился со своим родственником. Отрок был статен и не по летам развит. Взгляд имел прямой, убеждение по праве. Но при этом было в его облике что-то нежное, Цветану и ее сестер напоминающее. Это и привлекло внимание Доброслава. Вспомнил он, как холодна и отстраненно была его жена при их последней встрече, как пусты были ее глаза, смотрящие на него, как безвольны руки, не желающие обнять мужа, и сколько боли засело в груди, когда он рассказал о том, как провел солнце разлук. Голос Яромира прервал его воспоминания. «Отец», — проговорил тот, обращаясь к пожилому мужчине, в котором... Доброслав с трудом узнавал отца своей жены. Так постарел князь. «Я привел к тебе родича, кого его мы считали ушедшим в царство Мары. Взгляни, ты узнаешь, кого послали нам боги?» Князь пристально посмотрел на пришедшего. Его взгляд изучал лицо изгнанного правителя северных земель. «Неужели это ты, Доброслав?» Тихо спросил он. «Мой сын говорил мне, что ты жив, но я не верил ему. Слишком много лжи вокруг. Мне все говорят то, что, как считают, я хочу слышать. А я хочу лишь правду. Это я, князь. Боги сохранили мне жизнь и позволили предстать перед тобой», — ответил мужчина. «Глаза могут обманывать меня, как и моего сына. Волхв может пасть под мороком колдуна, и мне нужны неопровержимые доказательства, что передо мной наследник сопредельной стороны. Как ты докажешь свою принадлежность к княжескому роду?» Княжич кивнул, соглашаясь с тем, что он должен подтвердить себя, и заговорил на тайном наречии, что было доступно только людям княжеской крови. «Моим доказательством будет наше общение, князь. Мы можем говорить на том языке, что доступен только правителям». Вышеслав посмотрел на незнакомца с восхищением. Он тоже учил этот язык, но ни с кем, кроме наставника, на нем не говорил. И звучало это наречие в его устах безжизненно, а из уст Доброслава оно лилось полноводной рекой, оживляя корни рода, что питали его. «Хорошо, я верю тебе», — ответил старый князь на том же наречии. «Ни один колдун не смог разгадать его и научиться говорить. Сами боги защищают наш тайный язык от приспешников Нави. А теперь расскажите мне ваш план и что вы решили делать с посланниками темного колдуна». Яромир поведал отцу о намерениях. Старый князь поддержал идею оставить большую часть войска дома для защиты своей земли, сказав при этом посланникам колдуна, что эти дружинники прибудут позже. А Доброслава отправить с войском в качестве рядового воина и открыть его личность лишь при встрече с дружиной Семерных земель. Вышеслав слушал о грядущем походе с воодушевлением. Он очень хотел поучаствовать в настоящих ратных подвигах и быть не просто наследником княжеского рода, но и прославленным воеводой и победителем. «Отец, можно я поеду с Доброславом? У тебя с отцом в городе дел много, а я с честью представлю нашу семью в воинском походе», — попросил он. «Нет, ты останешься дома», — безапелляционно сказал старый князь. «С дружинниками поедет воевода. Никто из нашей семьи не примет участие в этой рискованной затее. Питать надежду на красноречие Доброслава я бы не стал. Воины северных земель порабощены волей темного колдуна, и просто так ее не сломить и не убедить их в возвращении истинного правителя». «Ты не веришь в успех задуманного, отец?» — спросил Яромир. «Я вижу, что без помощи богов и волхвов вам не обойтись. А простили ли боги род Доброслава и вернулась ли к нему благосклонность волхвов, мне неведомо». «Великий волхв направил меня к вам», — сказал княжич. «До этого много солнц служители Велеса не связывались с моим родом». «Это хороший знак, но хватит ли его для победы, покажет время», — ответил князь. «Велите собирать дружину. Как только закончится весенняя распутица, пусть выступают. Воеводу посвятите в ваш план. Но больше никому ни слова».